эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Здравствуй, Алексей. Ведет эфир Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Зачем Творец материализует души?». К нам в редакцию поступил вопрос. Верьте дальше, что после смерти снова проснетесь на земле, чтобы якобы набираться мудрости, а затем Творцу материализовывать так называемые души, которые не выполнили свою задачу для него. Нет никакой целесообразности, ведь у Создателя четкая любовь к целесообразности, результативности, а не просто любить. Так что почти для каждого после биологической смерти через один год наступает окончательная смерть. Но вы верьте в то, что так называемая душа бессмертна, ведь так легче жить. Зачем Творцу, Алексей, материализовывать так называемые души, которые выполнили для него свою задачу? А давай Творца спросим. Творец, а зачем тебе материализовывать вот души? Ты слышишь ответ? Нет, что-то не слышно ничего сверху. Ёлки-палки, я тоже как-то. То ли глухие мы стали, то ли Творец до нас не застучится. Ну, давай попробуем поразмышлять. Ну, во-первых, вот это мне такое послание напоминает разговор двух сломанных, ослуживших свое музыкальных проигрывателей, которые лежат на свалке, и к ним приближается вот этот вот поглощающий устройство, которое их на переработку отправляет. Ну, один говорит, ну вот, сейчас нас тут схлопают, сейчас нас тут размелят, ну и все, и нас больше не будет. Знал бы, что нас это ждет, постарался бы сразу там на заводе в брак себя перевести, чтобы там бы меня и грохнули. А то слушали на мне всякую гадость, всякую дрянь крутили, невозможно вообще жизнь была. И сейчас вот все, жизнь заканчивается. Зачем произвели, для чего? А второй говорит, нет, ты знаешь, как-то во мне звучала такая передача интересная на Народном славянском радио. И там рассказывал один человек бородатый, что меня сделали из каких-то веществ, которые были получены из моего предшественника. То есть меня как бы самого. Корпус у меня исторично переработанного материала с добавлением нового. Плата тоже там из чего-то сделана, вот это, припойчики всякие тоже были вытащены, там золотишко было вытащено, вот это. Из этого меня все сделали. Ну, кое-что добавили, кое-что обновили, но по большому счету вот меня сделали из того, что было вот во мне, в моем предшественнике до моей жизни. Получается, что я в себе несу то, что было тогда, только в улучшенной форме, и сейчас меня переработают, разберут на запчасти, все запчасти пойдут в утилизацию, там переработают каждую запчасть и создадут меня более совершенного, более нового. И я буду служить людям еще дольше, еще больше интересно смогу людям рассказать, показать и более качественно. Вот такой разговор двух проигрывателей на свалке, вот мне вот такие вопросы напоминают. Если кому-то проще мыслить, что вот это все бессмысленно, и поэтому как бы вы там верите в то, что там душа бессмертна и так далее, так жить легче, то тогда вопрос, а про какого Творца можно тогда вообще говорить? Ну, если вот это все бессмысленно, если этого не существует, то цель существования самого Творца какая? Откуда он взялся? Для чего он взялся? А Творец это кто? Творец это один-единый, как у нас написано в некоторых религиях каких-то определенных народов, которые себе все присвоили. либо все-таки творцов множество и создателей множество, которые когда-то создавали. Кстати, в этих религиях и написано не один творец, а множество творцов создавали. Внимательно прочитайте. А потом появился некий Господь, который вот это все произведенное приземлился, уселся и стал творить свое, заниматься богоборчеством, которого там, в этих писаниях, называют Яхве. Ну вот об этом задумайтесь. Вы с какой точки зрения смотрите? С точки зрения просто некого существа, который непонятно откуда взялся, непонятно для чего взялся, непонятно откуда взялись его предшественники, непонятно с какой целью. Тогда вообще эти все разговоры бесполезны. Нет никакой тогда задачи, раз это все произошло само собой. Потому что Творца в этом случае нет. Нет задачи Творца. И вот что я еще заметил. Когда я провожу семинары, и ко мне приходят люди, полностью потерявшие ориентиры, или попутавшие берега в этом самом пространстве, не понимающие, зачем живут. То есть вот все уже вот опущены. Вот опущены, сами себя опустили до предела. И когда они послушают мои семинары, то у них появляется цель жизни. И самое интересное, когда у них появляется цель жизни, у них начинают строиться правильно дела. Они становятся успешными, они становятся счастливыми. У них налаживаются в семьях отношения. Они начинают делать то, что раньше даже не могли подумать, что могут это делать. То есть творить, созидать. И они достигают определенных высот в жизни, о которых даже не могли помыслить. Вот что дает понимание или хотя бы представление о цели жизни и о том, что здесь, в этой жизни, я произвожу что-то, что в дальнейшем, либо в этом пространстве трехмерном плюс время четвертом измерении, либо на новых каких-то уровнях, с новым телом, с новыми задачами, это все мне послужит. Вот что дает осознание, понимание, что я когда-то сам, будучи творцом с такими же творцами, создавал все эти условия. Вот эту самую Землю, Солнечную систему, рука в галактике, саму галактику, Вселенную, в которой галактики находятся, миры Вселенных нашего уровня, трехмерного плюс время, плюс параллельных, где времена по-другому идут, плюс те, которые ниже нас, у которых другие измерения, те, которые выше, и что мы там, будучи богами, создавали это все для определенных задач, чтобы что-то поправить в той настоящей жизни, которая называется альность, цельность, полная полнота, где что-то пошло не так. Меняется сразу представление о жизни. Человек перестает сбрасывать с себя какие-то обязанности, которые по жизни он должен на себя брать. Мужчина становится мужчиной, женщина становится женщиной. Они создают счастливый союз семейный. У них рождаются добродетельное потомство, дети, которые приходят с высшими задачами. И они помогают этим детям эти задачи достигать, понимая, кто они, для чего и зачем. Не просто так куда-то капнул, и она что-то там забеременела и понесла. И потом там родила непонятно для чего. Нет. А таких же, как они, даже в чем-то лучших, которые сюда приходят что-то делать. И сообщество появляется по их мечтам, по их целеполаганиям, по их представлениям, которые начинают делать то, что нужно делать. И мир начинает меняться. А вот обалдуи, которые не задумываются об этом, а живут по принципу «а фиг его знает», они все время попадают в какие-то ситуации. То сами гопники, то на гопников нарвутся, то, будучи гопником, на более сильного гопника нарывается, то вдруг войну затеет, то тут травление какое-то, то тут заболит, то там заболит, то за таблетками бегают, и вся их зарплата уходит в аптеку. То воют, что там все плохо, то дайте нам это, дайте нам все. Понимаете эту разницу? Всего лишь навсего представление, выстроенное правильно, меняет всю жизнь. Так вопрос тогда, то, что вот конкретно... Я не говорю сейчас про других людей. Кстати, этот вопрос не под моим семинаром появился, не в моей передаче. Он появился по отношению к другому человеку, который у нас на Русланском радио выступал. Но интересный вопрос. Так вот, если на моих семинарах вот такое происходит, это означает, что что-то правильное я делаю. Это означает, что люди вместе нужным оказались в нужное время для того, чтобы, изменяя себя, изменить весь этот мир. Так что каждому свое. Биороботу, ну, наверное, смерть полная. А тому, кто не биоробот, а человек, продолжение жизни с новыми задачами. Ну, еще, если уж тут говорить про душу, то надо разобраться, что такое душа, что такое дух, тело. На семинарах я подробно это все рассказываю, очень подробно, где прям по полочкам все разложено. Задачи, цели души, что такое душа, что такое дух, что такое тело, что-то есть выше над этим, и кто этот высший. Все подробно рассказывается. Вот почему люди, видя цельную картину, меняют вообще жизнь свою. Здесь душа, судя по всему, представляется как ну, что-то такое, несколько с точки зрения всего лишь навсего оживления и не более того. Либо наоборот, если в глубокий контекст вот так проследить, посмотреть, наоборот, душа – это якобы что-то такое самостоятельное, вокруг чего все и происходит. И тот, и другой посыл, мне кажется, неверными. Потому что если душа – это нечто самостоятельное, тогда вопрос, а что такое высшая божественная сущность? А тогда, получается, душе принадлежит и тело, и дух. А что такое тогда дух? А что такое животный дух, телесный дух и высший дух? И вот тут много вопросов возникает к тому, кто задает вопрос. А с какой позиции человек выступает? С точки зрения позиции научного коммунизма и дарвинизма? Ну, тогда это тупиковое. С точки зрения какого-то библейского направления, это тоже тупиковое. Потому что там все заканчивается. Либо ад, либо рай, да еще и не все попадут. К тому богу, который является иудейским, попадут только иудеи из 12 колен дома Израиля. Только мужчины. Ни женщин там вообще не рассматривается ни разу никак. И только девственники, не познавшие женщин. И только праведники, живущие по укладам и заветам их иудейского бога. Все остальные к иудейскому богу не попадут. Сколько вы там не молитесь, сколько вы там в церквях, синагогах там не стойте. Если вы вот к этому не относитесь, то все, вы туда бы не попадете. Но это же конкретно прописано все. А вообще-то у нас род – это то, что создавал. Вот род – это понятие такое очень широкое. Это одновременно и бога, это одновременно и создание чего-то, это и проявление чего-то, и это то, откуда мы выходим, это объединение богов, объединение тех вот богов, которые наши предки. Это объединение нас, тех высших, которые мы там, как высшее я, существуем, никогда не прекращали существовать. Здесь мы только их представители. Их руки, глаза, уши, головы, тела. Вот, да, вот это вот. Мы исполняем поставленные задачи. И уверяю вас, мы сейчас не на очень высоких уровнях находимся. Мы сейчас находимся где-то там в школьном таком состоянии, поэтому мы здесь можем кучу ошибок совершать. И даже там себя взрывать, уничтожать там по глупости. Но потом институт, а потом уже начнется нормальные такие будни творцов. Но это будет чуть-чуть повышено. Нужно пройти этот этап, еще другой этап пройти. Опять же, это все семинарные вопросы, которые я подробно-подробно разбираю. И вот если мы рассматриваем с точки зрения библейской концепции, а здесь смесь библейской и какой-то шизотерики или что-то еще, то тогда, ну, все понятно, будущего нет, там либо рай, либо ад навсегда. Бесконечный рай, бесконечный ад. Только для избранных и ад для неизбранных. Все. Но это пустая трата времени, это ни о чем. А у нас развитие, у нас движение. Потому что никогда родич родичи не запрет где-то в чемодане, в сундуке, чтобы там перед всеми другими хвастаться. А ведь Сатанаил, тот, который явился породителем вот этой самой концепции, про которую многие религии сейчас говорят, официально признанные, он как раз создавал все миры для того, чтобы доказать всем другим, что он крутой. Вот этот Сатанаил, Сатана – это его имя. И это Бог, то есть сын Бога по имени Сатанаил. Сатана. Вот он и создавал это все. И вот ему нужны вот эти души, чтобы их запереть, чтобы они боялись, чтобы все дрожали, чтобы уважали, как песенки. Ему это надо. А у нас, уродище, так не принято. И самое смешное, что люди, отказавшись от своего родового, от развития дальше, движения дальше, становления себя как творцов, создателей, которые в дальнейшем должны что-то создавать вплоть до вселенных и миров, отказываются от этого и переходят в формат упрощенного детского сада или яслей, где вот один бог. Нет, женщин нет, только мужчина один. Вот почему-то так, обратите внимание. Как он там женщин создавал? Вопрос такой главный, да? Так, ну, если ты никогда женщин не видел, то как ты можешь женщин создать? И почему какие-то там народы говорят, что у них есть свои боги, а ты говоришь, не-не-не, только так. И почему вот этот бог очень ревнивый, очень строгий, говорит, уничтожайте все капища, все святилища, не будет у вас других богов, кроме меня. Ну, это такой вопрос риторический. Так у нас это не было принято запирать. Светлое и вышнее. У нас было принято помогать для достижения определенных целей, чтобы потом решать задачи, которые там возникли. Проблемы, которые там возникли, трудности. И поэтому вот эта модель, она для этого и создана. Поэтому вы определитесь, по какой концепции вы же существуете. По концепции фиг его знает, то есть научная концепция, которая сейчас тоже хромает, и там Дарвина уже там бьют, кому не лень. И приходит к тому, что оказывается, что-то было, что это все создало. Вот кто-то там матрицу выстроил, в которую откуда-то что-то загрузил. То есть опять к Богу пришли, только непонятно к какому. К единому Творцу, там абсолюту, да. Либо это библейская концепция, где вот такой обиженный на всех решил что-то создать и послал всех остальных куда подальше. И все творения, которые до этого боги сотворяли, он себе присвоил. И теперь там на этой земле со своими друганами творит непонятно что. И вот в этом сейчас мы крутимся, да, забыв о своем, перестав быть хозяином своей земли. Ну, либо все-таки вы находитесь в родовом нашем, где ни эгрегоры, ни локи не действуют. Вот это вот надо понять. А я так понимаю, здесь какая-то эзотерическая солянка смесь, где и вот этого смесь бульдога с носорогом, кусочек мамонта с крещения ежа и колючей проволоки. Так что вот у человека, судя по всему, какая-то такая вот каша в голове, где он не задал себе вопрос, а кто такой творец, откуда он взялся. И он сразу так, вот есть творец, аксиома, то есть творец, все. Аксиома без обсуждения, без осмысления, просто есть творец, который что-то делает. Сам сидит и сам с собой играет, тихо сам с собой, да, там. Ну, все нормально, все хорошо. Ну, не скучает парень такой, творец, ну, все нормально у него, все хорошо, прям завидно, вот мне бы так. Сидеть там миллиарды лет, в своем пространстве, в своей локе, и не скучать. И вот творить, что хочу. Хочу налево, хочу направо. Сегодня царь, завтра царь, не скучно. Мороженое, пирожное, там и так далее. Вот это вот аксиома. Просто есть творец какой-то абсолютно. Откуда он взялся, для чего, непонятно. И вот тогда вот возникает вопрос, а что он творит-то, зачем творит? Тогда да, вот тут вот все нормально, все хорошо. Мы никто звать нас никак. Ничего вот этого не существует. Все уничтожается, далее. Но самое смешное, что отчасти даже в этом вопросе он прав. Дело в том, что душа – это всего лишь инструмент у творцов, у нас, у творцов, у наших высших сущностей божественных. Душа, дух, тело и все, что с этим связано, это всего лишь инструменты для достижения каких-то задач, для выполнения каких-то задач, для достижения каких-то целей. Здесь он отчасти он прав, и поэтому… С точки зрения Вышнего, вот эта вот душа, она тоже такая же смертная, ее можно разобрать, перебрать, как вот эти плеера, там, в которых что-то записывается, черные ящики, в которых что-то записывается, коммуникаторы, которые взаимодействуют, как телефоны, по которым можно звонить. Но частью он прав, да, так оно и есть. Поэтому бессмертность души, она с точки зрения человека только бессмертна, а с точки зрения высшего, ну что создал, то и разберу. Так что, несмотря на всю парадоксальность этого вопроса, человек, в общем-то, да, прав. Но только нет такой установки, как год. Потому что, ну, у богов нету времени, в котором мы живем. Как говорится, у бога времени много. Но нет там такого, что через год надо вот убрать. Кто ему такое определил? Это тот человек, который написал, либо тот, у кого он это услышал, определил богу, знаешь, ты, эй, там, давай, через год это вот, убирай. Давай, чисть пространство. Так что исковерканное представление, на мой взгляд, не выстроено, которое совместило в себе много несовместительного, несовмещаемого, породило вот такой вопрос, в котором существует и часть правды, и множество того, чего не существует. И вот это все называется шизотерика. Я как-то уже неоднократно говорил о том, чем отличается шизотерика от эзотерики. Эзотерика – это то, что до поры до времени скрыто и появляется в нужный момент, когда человек готов это воспринять. Это первое. Второе. Это появляется либо через какие-то писания, через какие-то учения от каких-то учителей, либо напрямую по своему родовому каналу, то есть своей родовой нити свыше. Но никак не раньше готовности человека. Это вот тоже надо понять. И дальше. Все эзотерическое после осмысления применимо в жизни. Чем отличается от шизотерического, ну, шизоидного? Шизоидное невозможно в жизни применить. Даже если я беру за основу эзотерическое, я никогда это в жизни не применю, потому что дальше на это накручивается представление человека о чем-то, чего не существует. Это майя, это иллюзия. Человек мается. Наше русское понятие майя. Это вот мается в этом. Находится в иллюзии. И вот на этой иллюзии он как такой светлячок вот этих других там собирает там бабочков, мотыльков, там, либо свечечка, да, там загорелся. Ну, прогорел и прогорел. Ну, обожглись об него какие-то прилетевшие. Все, на это все закончилось. Полетели искать новых светлячков, новые свечки. Вот это вот шизотерическое. То, что никогда в жизни применить невозможно. Поэтому вот здесь вот я вижу не цельное представление, не цельное видение того, для чего, откуда, зачем. Из этого выходит непонятно, кто такие человеки, что такое наша Земля в этом пространстве, что вообще такое наше пространство, и что дальше происходит. Цели нет. А раз нет цели, значит нет пути, а значит беспутная. Ну вот как-то так. Ну вот, Алексей, вот, такой длинный монолог. Если... Да, длинный монолог вступления. Ну, раз с этим вопросом мы разобрались, который пришел, но там в вопросе были небольшие понятия, которые тоже, мне кажется, нужно раскрыть. И вот есть такой вопрос, что у каждой души все-таки есть свое предназначение, есть свой путь, который какой-либо, да, который она должна пройти. Да, и есть ли какая-нибудь цель вот, для материализации души, которая не выполнила свою задачу на Земле? Ты как много вопросов сразу накидал. Давай с какого-то одного начнем. С чего-нибудь такого попроще для начала. Ну, вот предназначение у души есть? Душа – это инструмент. Инструмент у божественной высшей сущности, то есть у Бога, нашего высшего Я, которого мы представляем в данном случае в этом пространстве, в этом теле. Который никогда наше тело, наше сознание, наш разум, наше высшее сверхсознание, наше сознание никогда не теряло связь. То есть родовая нить всегда работает, всегда действует. И по ней всегда спускаются нужные знания. Вопрос, слышим мы, не слышим, настроены мы, не настроены. Но знания всегда идут, они все открыты. Ибо родовичи наши никогда не закрывают ничего, да и сам ты от себя тоже закрывать не будешь. Вопрос, ты закрылся или не закрылся сам, хочу, не хочу, да? Это первое. Поэтому если мы рассматриваем, что душа – это инструмент для того, чтобы выполнить поставленные задачи для достижения поставленной цели, чтобы пройти путь, пройти уроки, перевести их в уроки и так далее, то получается, что у души есть какие-то определенные качества, свойства, наполнения. Где-то сильнее что-то, где-то слабее что-то, исходя из предназначений. Вот примерно так. Поэтому сама по себе душа-то не воплощается. Душа играет определенную роль для существования тела. Например, душа одновременно является оживителем. То есть она взаимодействует с живой, да, она живая с животом взаимодействует. В ней определенные качества заложены. Широта, пространственное там, ощущение, взаимосвязь с другими, накопление, чувствительность, яркость проявления, ну, подвижность. Много чего в ней заложено. Вот эти все качества, как в черном ящике, которые мы не можем посмотреть, чужая душа, потемки, да и в свою-то не заглядываем. Все эти качества в ней есть. Поэтому у каждого человека качество, уникальный набор качеств. У каждого человека. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше какого-то чего-то. Вот как вот хозяйка варит борщ. Вот сегодня вот такой борщ, завтра такой. Как бы по рецепту она ни делала, все равно получается, если она с душой все делает, все равно получается уникальный такой супчик-то. И все приходят и говорят, ой, слушай, у тебя вчера такой был суп, вкусняшка, а сейчас еще вкуснее. А завтра придут и скажут, ух ты, вот еще вкуснее. А все вроде дело то же самое. Ну, немножечко другие продукты, чуть-чуть. Немножечко другое настроение, другое видение. Подольше поварила, поменьше поварила. Водички побольше, водички поменьше и так далее. Вот то же самое. Душа – это такой очень-очень богатый суп. И у каждого он уникален. Там, я говорю еще, и коммуникация, то есть взаимодействие. Там ощущение чувствования, там и накопление. И понятие, и объятие, и расширение, и скорость. Так что это инструмент. И привязан к тому, что человек – это и есть душа, это совершенно неверно. Это, на мой взгляд, специально было упрощено для того, чтобы живых человеков, наследников или кому-то богов и предков, представителей богов на земле, превратить в человекообразное существо, где есть дух, душа и тело. Больше ничего нет. И обязательно посредника поставить. Вот посредник есть, вот к нему обращайся. А сам не что-то. Но Бог глуховат. Да он с тобой разговаривать не будет. Он высоко сидит на облачке. Там нимб такой, ты чего? А вот тут есть, которые Бога за что-то ухватили. Вот они могут с ним разговаривать. Ну, давай следующий. Про души. Что там еще интересного? Да-да. Ну, получается, что душа находится в физическом теле же. И есть же определенные задачи, которые возлагает сама душа на себя для своего, как сказать, роста. Не обязательно душа находится в физическом теле. Душа – это многомерное явление. Она не подчиняется тому, что у нас есть в нашей жизни. Вот это трехмерки плюс время. Поэтому душа одновременно может находиться во многих пространствах, во многих телесах, а не только в физическом теле. В том числе и никогда не рвется нить взаимоотношения души с Богом, с божественной сущностью нашей высшей. И поэтому задач у души очень-очень много. И не надо так примитивно смотреть, что это инструмент, который держится только в руке, либо привязан только к ноге, либо девается только на лоб. Душа имеет много качеств, много проявлений, как в трехмерном мире, так и за его пределами. И душа, как коммуникатор, постоянно передает такой объем информации, который никакая сеть современная не может передавать. Одна только душа взаимодействует с высшим «я», постоянно передача. А еще учитывайте, например, время сна, когда человек спит, там еще слагается что-то, переоборудуется здесь, переформатируется, перефразируется, туда еще новый пакет отправляется. Ведь мы же спим-то не просто так, 8 часов надо спать. Для чего, почему? Мало людей, которые вообще не спят, да? Либо спят очень мало. Большинство-то людей спит 8 часов, но даже за малый час пакетов отправляется очень много туда. Так что я предлагаю отойти от примитивного понимания, что душа находится в теле, и тогда многие вопросы, связанные с таким представлением, подойдут сами собой. Ну вот есть, как тебе сказать, сигналы, как говорится, идут, да, а человек закрыт, не воспринимает ничего, ну там, живет на всю катушку, как говорится, вот есть люди, которые утверждают, что один раз живем, вот пожили и все. Ну вот, есть, вот я, вот который последний вопрос задавал, есть цель для материализации, вот такого человека, да, который не выполнил свою задачу, которую поставил себе на земле, в этой реальности? Каждый человек уникален. У каждого своя задача. Поэтому кому-то дана задача жить на всю катушку, у кого-то задача творить, у кого-то задача пользоваться, у кого-то отдыхать, у кого-то посидеть в тюрьме, у кого-то быть надзирателем, у кого-то создавать законы, кому-то судить. Так что здесь, на нашей земле, представлены все и туристы, и те, которые учатся, и те, которые сидят, и те, которые обслуживают, и те, которые творят и производят. Это все очень-очень личностно. Для каждого лица свои задачи. И поэтому самое глупое всегда на кого-то ориентироваться, сказать, а вот у него так, я тоже так хочу. Да, у него так, у тебя что-то похожее будет, но только не так. Оно будет совсем по-другому. Либо похоже, но по-другому. Ты не сможешь пройти шаг в шаг тот путь, который он прошел. Ты все равно иначе наступишь на землю. У тебя свой размер ноги. Ты все равно по-своему продавливаешь землю. У тебя пяточка по-другому выворачивается, ступня по-другому наступает. У тебя другой вес. У тебя много чего другое. Поэтому даже тут, когда идет след-след, казалось бы, за одним учителем разные ученики, мы видим, что результаты разные. Иначе бы тогда, если бы вот это все у нас было так вот просто, как нам разговаривают, как нам говорят, тогда бы все школы выпускали совершенно одинаковых, как будто бы на конвейере учеников, которые были бы ничем не хуже своего учителя, и которые бы полностью копировали, как это, клонировали, да, своего учителя. Но я не встречал такой школы на Земле. Не встречал. Как бы ученики не пытались повторить достижения своего учителя, но у каждого будет получаться по-своему. И даже есть те, которые превосходят учителя своего. Но есть и те, которые до уровня учителя никогда не достают. И причем у кого-то это получилось достичь уровня учителя там, за 3-5 лет и превзойти его, может быть, там, в течение ближайших 10 лет. А другой всю жизнь сидел, пыхтел и даже не достиг малого того, что учитель мизинцем делает. Или только там помыслом. Каждый уникален. Вот это надо понять. Задачи человека уникальны. И душа дается, как и тело, как и дух, как и многое, что с этим связано, уникальное для каждого человека. Когда мы это понимаем, то многие вопросы с подражательством отпадают. Хорошо, ну тогда идем дальше и вот поговорим про любовь, да, вот кто-то утверждает, как и человек, который вопрошал у нас в начале, что в действиях Творца существует любовь к целесообразности и результативности, а не просто любовь. Так вот, нужно, наверное, определиться, что такое любовь, да, и у тебя есть какой-то ответ на этот вопрос? Есть ли у меня ответ на этот вопрос? Да, конечно, у меня есть этот вопрос. Ответ на этот вопрос, и много раз мы его озвучивали. Любовь – это цельное восприятие мира, как он есть. Это принятие и приятие того, что происходит. Как оно есть, без додумок. Вот это вот и есть главное проявление любви. Потому что о любви можно говорить как о большом кристалле с многими-многими гранями, с многими плоскостями. Или как в притче про слона, которого слепцы ощупывали, и каждый говорил, это колонна, это как змея, это как лист, это как что-то нависающее, теплое. Но при этом слон так и не был описан. Вот если мы отталкиваемся от представления слепцов, то тогда любовь, либо это охи-ахи под одеялом, и четыре потные пятки оттуда, да? Либо это охи-ахи под луной, платоническая любовь, созерцание. Либо это любовь к торту, либо это любовь к маме, к бабушке, к родине и так далее. Но это только проявление любви. Но обратите внимание, что и здесь, и здесь, и здесь, и здесь полное принятие и приятие. Когда мы созерцаем этот мир и восхищаемся, какой он красивый, мы принимаем его. Когда бабушка обнимает внука, она проявляет свою любовь? Конечно. Она принимает, какой он есть, какой бы он там ни шалун был, она его принимает. Когда тот там в постели крутится, вертится, они принимают друг друга. Когда мы говорим о чем-то высоком с точки зрения позиции любви, мы принимаем друг друга. Так что ж такое любовь? Любовь – это цельный кристалл, многогранный, с многими плоскостями. И поэтому само слово «любовь» отвечает на твой вопрос. Люди, замысел богов ведают, богов ведают. Вот через ведание божественного замысла мы понимаем мир, какой он есть. Мы не пытаемся его изменить. Мы пытаемся сначала его понять и принять. Занять правильную точку воззрения, то есть мировоззрения, для того, чтобы у нас было правильное восприятие и понимание. Мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. И вот когда мы уже этим всем наполнены, мы стали частью этого всего, то есть осознали, мы и так были частью, осознали. Нам не придет в голову что-то менять в этом мире для того, чтобы разрушить что-то, там, снести. У нас все происходит природосообразно. И тогда мы не разрушаем естество этого мира, естество свое. Ведь обрати внимание, тот, кто разрушает естество высшего порядка, в конечном итоге разрушает себя. А это как раз и проявление нелюбви. Это сатанизм. Это богоборчество. Вот сейчас весь мир занимается богоборчеством. Посмотрите, пылают войны, когда один и тот же род уничтожает себя. Сами себя. Славянские, так называемые, рода уничтожают сами себя. Семитские рода сейчас уничтожают сами себя. Именно семитские. Ведь арабы и евреи – это выходцы из одного, семитские племена. Вот они также уничтожают сами себя. Сейчас полыхнет на Востоке, где тоже один и тот же народ будет себя уничтожать. Ребят, остановите землю, я сойду. Это сумасшествие, это палата номер 6. Это проявление сатанизма. А вот как раз наверху вот эти представители сатанизма сидят и потирают руки. Ну, молодцы какие. Здорово, наш план по озлоблению, по выходу вот в это... в технократическое, по самоуничтожению, по страху. Вот выполняют, ну вообще 100%, 200% выполняют. Да еще там стремятся друг перед другом похвастаться, кто там больше кого грохнул. Вот что сейчас происходит. Сейчас все идет по конам сатанизма. Ну, вопрос, а мы-то кто? Мы это осознаем, мы это понимаем? Если мы это понимаем, тогда мы должны через сознание божественного перестать это выполнять. Это первое, что мы можем делать. Второе, стать хозяином земли, как это и было завещено нашими великомудрыми богами и предками. Что, кстати, и у многих религий написано в самом начале. Они же многие религии строились на ведической основе. Прочитайте самое начало, где боги создавали и то, и по образу, подобию, и это, и отдали... чтобы пользовались. А потом появился кто-то, кто создал из праха и что-то и начал там себе Джамшута там создал. Ну вот, не мог он сам там что-то делать. Нужны были друзья, и он там животных приводил. А все же было создано. Поэтому вот это вот место, которое он себе взял на земле, пустовало. Надо было Джамшут. Но зверушки не подошли, какой-то такой своеобразный Господь, что он не понял, что звери, оказывается, животным не подходят. Ну, может быть, там не подходили по каким-то другим причинам, что он что-то не знал, как со зверями себя вести. Но суть в том, что равных не нашел. Хотя и давал им имена на своем усмотрении. Ну, почитайте, внимательно почитайте. Первая часть, вторая, третья часть. В первой части еще ведическая культура, где божественное, ну, очень сильно упрощен, где божественное присутствует, где боги присутствуют. Потом появляется Господь, который себя Богом называл. А потом просто Господь остался. Ну и вот. Вот этот как раз Господь, это как раз и тот, который вот и является создателем вот этого сатанистского вот этого вот проявления. Как бы кто мне ни говорил. Вы глаза-то откройте, посмотрите, что происходит. Религии огромное количество. Церкви, храмов огромное количество. А войн все больше и больше. Все говорят про божественное, но друг друга ненавидят. Так в нашей ведической культуре родовой такое было невозможно. Пришло время испытаний. Есть ответы, почему это все пришло. Поэтому сейчас можно даже вопросы не задавать, уже были ответы, если нужно, еще отвечу, чтобы передачу не затягивать. Так что вот, или мы все-таки под сатанизмом находимся, либо мы становимся наследниками великомудрых богов предков, кому земля передана, для того, чтобы мы за ней заботились, как о матери, чтобы мы ее улучшали при необходимости, и чтобы сами становились теми, которые туда придут и отчитаются перед совестью, перед родом своим, перед предками, ну и перед богами получить новое распределение. Все ж просто. Нет вот этой затычки. Вот сюда заткнули, и все, и дальше-то никакой. Миллиарды, миллионы, триллионы лет сиди и не кахай. И тогда все становится на свои места. Тогда душа – это все инструмент. Вот в ячеечку положили, где есть информация, ощущения, знания. Вот потом опять взяли, пристроили, направили. Потом опять положили. Она и смертная, и бессмертная. Идем дальше. Идем дальше. И следующий вопрос также, вот идя по тому, что написали в начале, да, есть и, или нет никакого бессмертия, или, может быть, после определенного промежутка времени наступает окончательная смерть? Алексей, ну мы это уже рассмотрели, что каждый определяет для себя. А вот для биоробота все смертно, для человека смерти нет. Поконы Финиста никто не отменял, на своих семинарах я подробно рассматриваю. Или как сейчас называется, законы Феникса, да? по-западному, а Финиста по-нашему. Я подробно рассматриваю это все. Почему смерти как таковой нету? Смерть мы созерцаем, но сами ее не ощущаем, не видим. На стороне мы ее видим. Но и то смерть-то какая? Ну, плотское разобрали, плотское собрали. Для Бога нет ничего невозможного. Вообще ничего невозможного. А если Бога нет, то тогда все невозможно. И тогда вот это вот, о чем писал здесь человек, я, к сожалению, не вижу его имени, все превращается в притчу о суслике. Каждый суслик должен родиться, нажраться, выспаться и сдохнуть. Ну, вот примерно так. Но я считаю, что мы не суслики. Но если мы не суслики, значит, есть что-то другое, что приближает нас к Творцу, может быть, какая-то более грандиозная задача, о которой ты, в принципе, тоже говорил, да, что свыше есть задача что-то поправить. Здесь прям как в анекдоте. Мужик, а как ты расслабляешься? Я не напрягаюсь. Вот то же самое из этой же серии. А мы не отдалялись, чтобы нас приближать к Творцу. Да и Творец это кто? Меня, например, никто не сотворял. Может быть, тебя кто-то сотворил? Поделись. Может, я что-то не знаю. А есть те, кого сотворяли. Вот тот, кто сотворенный, он все время пытается приблизиться к Творцу. А тот, кто потомок, кто естественным образом появился, ему не надо приближаться к своим родителям, он и так от них появился. Поэтому не надо здесь пытаться расслабиться, не надо просто напрягаться. Надо быть человеком. Быть изначально человеком, передавать культурное наследие, как сейчас говорят, культурные коды свои родовые по крови, своим наследникам, своим детям, себя как-то там это прорабатывать, что-то осознавать. Не с точки зрения узкой религии, хотя кому-то религия нужна, я никогда против религии не выступал, а с точки зрения того, что есть на самом деле. Видеть картину целиком, с ведической точки зрения. Не вед каких-то маленьких отдельно. Такие веды, такие, сякие, едкие, пятые, спорить, чьи веды более правильно. Нет. А веды – это мудрость, это вселенская мудрость. Вот с этой точки зрения, если мы все понимаем, тогда все на своих местах. Тогда нам не надо приближаться, не надо удаляться. Во-первых, от себя не убежишь. А мы всегда подключены к себе, да? К своему высшему я, к божественному. Поэтому, ну как от себя убежать, если ты аватар, представитель. Куда бы ты ни шел, Бог твоими глазами все видит, Бог твоими руками все делает. Ну куда не убеги, от себя не убежишь. А значит, и приближаться опять не надо, ты всегда здесь. А вот тварным биороботом Да, обязательно хочется придвинуться. Ну, как и чертям, обязательно хочется туда залезть повыше, придвинуться. Опять же, все на семинарах я подробно рассказываю. Вообще вот все подробно рассказываю. Прям по полочкам. Благодарю, Алексей. Ну, я думаю, что с этим вопросом мы еще разберемся, и в этом нам помогут наши слушатели и зрители, которые уже набросали довольно прилично вопросов. И я предлагаю перейти сейчас ко второй части и начать уже общение с нашими слушателями и зрителями, чтобы это было, как говорится, вместе, совместно. Сейчас прозвучит коротенькая отбивочка, и мы переходим ко второй части. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Зачем Творец материализует души?». Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос звучит от Александра Цыганова. Здравия, мнение. Интересно, эта тема раскрыта в работе Артура Форда «Неизвестная, но известна». Личность бессмертна и сама выбирает мерность, где проявляется. Быть добру. Я не знаком с работой этого человека, поэтому ничего сказать не могу. Идем далее. Лев Аведесьян. Может ли обычный смертный человек стать творцом своей жизни? И какой уровень творения и созидания заложен в каждом из нас? Если это на самом деле человек, то в этом случае он уже творец своей жизни. Он может только перестать им быть, сложив себе полномочия. Но он изначально уже творец. Ему не надо пытаться им стать. А если это биоробот, искусственно-тварно произведенный, либо просто биоробот, да, вот сейчас эти моменты, там, как они происходят, мы пока откладываем, опять же, на семинарах это подробно рассказываю, то в этом случае он никогда не сможет стать творцом божественным. Он может быть творцом на своем уровне, ну, человеческом, что-то там, дом построить хорошо, быть прекрасным человеком, добрым, там, что-то выкопать, что-то придумать. Вот на уровне человеческом он может быть творцом, но на божественный уровень он не перейдет. Хотя некоторые биороботы исполняют божественные задачи, так же, как и человеки. Но у них есть определенные ограничения, потому они являются биороботами. А какой уровень творения, созидания заложен в каждом из нас, так это индивидуально, личностно. Вот какая цель поставлена, такой путь к этой цели нарисован, такие уроки установлены, и на каждом уроке необходимо сделать много для того, чтобы он перешел в урок. И на каждом вот этом, в каждом этом уроке необходимо что-то создавать. Но один, например, в театре трудится, а другой на фабрике. Кто-то руководит, кто-то землю копает. И там заложены могут быть очень большие и очень низкие уровни. Кстати, многие биороботы прекрасно управляют фабриками, но при этом они человеками не становятся. А какой-нибудь землекоп, который, копая, рассуждает о вышнем, проходит такие уроки творения, что он становится настоящим творцом. И, уходя отсюда, он берет с собой очень много, больше, чем тот, кто никогда не был человеком, но был биороботом-управленцем. Идем далее. Ехе, такой вот у нас ник у нашего у пользователя и слушателя. Все моя и ваша, в кавычках, родовая эзотерика и то, что вы называете шизотерикой. Ну, это его мнение, хорошо. Кто что при себе представляет, тот в том и живет. Поздравляю, это ваше мнение, вы в этом живете. Значит, по вашим мыслям, вашим делам, вашим рассуждениям, то и получите. У каждого свое. Дмитрий Иванов. Глобальные элиты понимают то, о чем вы говорите. Поэтому они так много вкладывают в материальное, чтобы люди не проявили цели каждой души. Глобальные, по-настоящему глобальные элиты, очень много из того, что я рассказываю, прекрасно знают. У глобальных элит есть определенные задачи. Там надо понимать следующее. глобальные элиты разделены как белое и черное, и есть определенный центр. Поэтому то, что там происходит, оно строится по определенным задачам свыше. Не надо демонизировать, не надо осветлять глобальные элиты. И там много уровней вот в этих качелях. Об этом можно вообще отдельно поговорить. Там очень интересная ситуация. Но те, которые сидят над президентами, они просто исполнители. Это определенного вида биороботы, которые, ну, у которых задача такая стоит. Проверять на вшивость. Проверять на человечность, проверять на любовь, проверять на понимание сознания. Поэтому вот те, до которых мы еще через президентов можем мыслью дотянуться, ну, там все очень просто и банально. Они не задумываются об этом, о чем я говорю. Они могут прислушаться к моим словам и к словам других людей с точки зрения выгодно-невыгодно, подойдет-не подойдет. Но в любом случае они сделают то, что спускается свыше. Они только начальной стадии пирамиды управления, которые вот околоземные наши. Есть еще другие варианты пирамиды, повыше, побольше. Поэтому, да, знают, да, понимают. Но вот, как показывает даже реплики наших уважаемых радиослушателей и зрителей, есть те, которые говорят, все это фигня. Ну, то же самое там и есть. Все это фигня. А кто-то сидит и медитирует. Там есть такие, которые в этих элитах тоже сидят и медитируют. Каждое утро их начинают с медитации, с молитвы. Потом они там еще что-то делают. Потом в обед они молятся и так далее. Есть и такие. А есть вот прожженные материалисты, которые говорят, да фигня все это. Но это не мешает взаимодействовать. Это не мешает им как-то так творить то, что они должны творить. Еще раз, они творят то, что они должны творить. Беда в том, что мы не исполняем того, что мы обязаны исполнять. Вот почему их творение с каждым разом все жестче, жестче и жестче. Потому что кто находится на первом уровне своего бытия, он что-то пытается сделать, когда прижимает, когда священная русская птица, жареный петух, уже начинает в попу клевать. Когда жареный вареный рак на горе начинает свистеть. Когда дом уже горит. Вот это вот первая группа людей начинает что-то предпринимать. Вторая группа людей начинает предпринимать, когда огонь где-то появляется, когда еще не горит много чего, но когда кто-то схватил спички. Когда кто-то тащит солярку, керосин, бензин, и понятно, что он сейчас сделает. Они, как правило, тормозят это дело, если опыт есть, и не допускают этой проблемы. А если кто-то поджег, то они сидят, не ждут, пока разгорится. Они сразу это тормозят. Еще в рог дают тому, кто это сделал. Третья группа, она даже не допускает варианта того, что кто-то схватит спички и за керосином побежит. Они просчитывают, кто чего будет делать. Потому что с этой проблемой они сталкивались и понимают всю цепочку причинно-следственных связей. И поэтому третья группа, как правило, не допускает тех проблем, которые когда-то возникали. И если вдруг намечается какая-то новая проблема, они сразу пытаются решить на всех трех уровнях. На своем, на втором и на первом. А четвертая группа, они даже не дают возможности создания проблем, если эта проблема не является запланированной. Вот это ключевое слово. Запланированной для нашего тренажера, для нашего времени прохождения с теми людьми, которые есть и так далее. Вот и все. Так что вот такой ответ. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Проблема в том, что мы не делаем то, что понимаем, о чем говорим. А не в том, что там кто-то плохой. Там исполнитель. Вопрос к нам. Идем далее, Людмила. Если моя душа, мой дух, мое тело, мои мысли, моя сущность, то где тогда я? Людмила, ну здесь как-то опять все в кучу смешано. Сущность, она находится вне тела. Сущность – это управление телом. Сущность – это и есть вы, это ваше высшее «я». Это и есть вы. А дух, душа, тело – это инструменты в руках сущности. Вот это вот Бог, богиня, божественное – это и есть высшая сущность, высшее «я». Все остальное подчиненное. Вот вы и есть как раз та, кто является вот той высшей сущностью, богиней, с такими же другими богами. Есть там свои какие-то определенные взаимосвязи, семейственность, кто-то повыше, кто-то пониже, кто-то таким занимается, кто-то таким. Но вы не чурка какая-то, которую бросили на землю, она валяется. Вы не животное, которое само по себе бегает. Вы это проявление себя, высшего Я. А это тело – это аватар, где и дух, и душа, и тело взаимодействуют между собой. Дмитрий Иванов, а вообще зритель и потребитель контента может быть созидателем? Как считаете, нужно брать информацию и действовать, иначе это потребительство? А как духовные знания применять практически? Дмитрий, я считаю, что зритель и потребитель контента может быть созидателем, если он считает, что нужно брать информацию и действовать, дабы не превратиться просто в потребителя-паразита. А как духовные знания применять на практике? Да очень просто. Вы набираетесь знаний для того, вернее, информации для того, чтобы это перевести в знание, и дальше знания через умение проявлялись в жизни. Вот и все. Еще раз. Отличайте шизотерику от эзотерики. Это не одно и то же. Учение наших предков на современном языке по-иностранному – это и есть эзотерика. А современная мистическая школа очень часто – это шизотерика, додумки каких-то отдельных людей, которые что-то там внутри придумали себя, но при этом это никак в жизни не проявляется. Проверяется очень все просто. Вы приходите в какую-то школу, которая занимается там магией, чем-то еще, которая существует несколько лет. И спрашиваете, скажите, пожалуйста, что вам удалось изменить в этом мире? Если ответ вы знаете, вот как-то вот ничего, мы просто занимаемся магией, то уходите оттуда, это ни о чем. Это пустышка. Если вдруг кто-то заявил, что он, например, со своей командой уничтожил какие-то там эгрегоры в свое время, ну, педофилов каких-то там, еще кого-то, вот это все вот уничтожил, но при этом педофилия с каждым днем все больше и больше, то вопрос, родной, а что ты уничтожал там? Может, не то уничтожал? Может, ты как раз уничтожил то, что мешало педофилии появиться? Вот этому ЛГБТ там и так далее. Если кто-то заявил, что он какую-то там лярву в России уничтожил, которая вот накрывала чуть ли не всю Москву, но при этом мы видим, что происходит в этой Москве. Если кто-то заявляет, что он там разрушил экономику Китая через какие-то там движения ножом, там, дуновение ветра, движение какого-то там плаща, танцы, хороводы и прочее, но при этом видишь, что китайская экономика развивается все больше и больше, но это говорит о том, что этого нет. Вот это и есть шизотерика. Тогда не связывайтесь с такими людьми. Не тратьте время на пустоту. Самое ценное, что в вашей жизни есть, это ваше время. Потому что время – это ваша жизнь. Не тратьте жизнь на пустоту. Это опасно. Не надо. Это самое ценное, что есть. Деньгами это не измерить. Потеряли время, значит, потеряли свою жизнь. Не возвратите обратно. Не купить. Поэтому на шизотериков не тратьте свою жизнь. Поэтому духовные знания применять практически надо. Как применять? Вот если есть результаты, значит, это все верно, все правильно. А если результатов нет, как рыба об лед, да еще и хуже становится, ну, значит, не то, наверное, либо не так поняли, либо не тем интересовались, ну, либо как-то не так делаете. А может, нету просто силенок на это пока. Еще раз, эзотерика – это всегда то, что проявляется в жизни по мере готовности человека. То, что можно применить, и что даст конкретные результаты в жизни. Вот это вот наши древние знания. Все остальное – это фикция. Это игры больного воображения. Идем далее. Без имени, без фамилии. А как понять себя? Об этом много раз я уже рассказывал в своих семинарах. Посмотрите семинар «Родовая не жизнь без страха. Управление судьбой. Славяно-русская варновость». Ну и там какие-то дополнительные передачи. Мы об этом очень много рассказали. Поэтому, чтобы сейчас не семинарить, давайте не будем тратить на это время. И в передачах отдельных мы об этом тоже рассказывали. Поищите. Лев Аведесьян. Страх творения и непредставление будущего. К чему это приводит? Как из этой зоны комфорта выйти? Страх всегда свойственен только животному началу. Поэтому если у вас животное начало главенствует, или, как сейчас говорят, доминирует, вы никогда не сдвинетесь с места до тех пор, пока не появится священная русская птица «Жареный петух». Пока костер уже не будет жечь ваши пятки. Вы не сдвинетесь с места. Поэтому когда вы находитесь в животном начале, надо еще помнить как раз здесь вот, о представлении будущего. Животное ограничено в своем понимании. Это для богов все раскрыто. Вот для тех, кто создавали миры, и для вас, высшего, это все раскрыто. Вы прекрасно все знаете. Тело еще не успело сделать движение, вы уже знаете, куда оно двигается. Оно не успело там что-то еще вот начать производить, вы уже знаете, что получится. Еще тело не успело подумать, а вы уже знаете, какая мысль, что и так далее. Вот для богов нету каких-то препятствий. А вот для животного начала все время все в неизвестности. И все время животное ищет укрытие и зону комфорта. Поэтому, когда есть страх что-то делать, что-то творить, страх выйти из зоны комфорта, желание находиться вот в этой зоне комфорта и страх будущего, это говорит о том, что, к сожалению, человек находится, да, может, к счастью, я не знаю, человек находится на стадии животного своего бытия. И все три уровня выше животного перекрыты. Ну, мои семинары как-то так это все рассказывают подробно, все раскрывают подробно. Они есть. Изучайте, смотрите. Идем далее, Вячеслав Овчинников. Здравия, Алексей. Если надо принять решение очень быстро, а обстоятельства не знаешь, стоит ли участвовать или пройти мимо? Когда разговор идет о принятии чего-то быстро, какого-то быстрого решения, нужно понимать, что решение может приниматься на трех уровнях. Первый уровень – это уровень ума. Ум всегда оперирует тем, что он сейчас видит, чувствует, какой-то там опыт, может быть, в голове всплывет и так далее. И вот тут как раз, поскольку ум – это биокомпьютер, это животное начало, он начинает взвешивать, а надо – не надо, а буду – не буду. И вот тут как раз и проявляется страх. Следующий уровень – это уровень подсознания. Это то, что уже надрессировано, привычки какие-то, какой-то опыт глубоко заложенный, какие-то отработанные движения. Ну, что-то такое, что вот прямо вот здесь и сразу, это телесный язык тела, жестов тела. Там и то, что от природы дано, программы выживания, то есть инстинкты, а также рефлексы природные и рефлексы какие-то такие, которые вот с какими-то обстоятельствами связаны. То есть условный рефлекс или привычки. А есть... И вот это вот тоже проявляется, исходя из того, что заложил человек в себя, что заложило общество в человека. Рабом его делали, либо все-таки вольным человеком, который принимает решения. Его тренировали на какие-то действия, с которыми он сталкивается, либо не тренировали. И в зависимости от этого тело будет так отвечать. Это животное начало, очень низкого уровня, глубинное. И животная психология, которой я занимался в свое время, которую разрабатывал, она очень-очень об этом подробности рассказывает. А высший уровень – это сверхсознательный. Это когда животное вообще никак не связано с этим, кроме одного, кроме подчинения и исполнения. Поэтому если вы идете, и у вас вот непреодолимое желание оказаться здесь, сейчас, помочь, что-то проявить, что-то сделать – и тело никак не сопротивляется, а просто тупо идет исполнять, знаете, что это то, что раньше называлось высшим провидением. Поэтому на каком уровне вы живете? На уровне умного животного? На уровне зверька, который своим подсознанием, инстинктами, рефлексами живет? Либо у вас еще есть высшее проявление? Вот если высшее, то тогда все остальное подчиняется. Если высшее оторвано, тогда мозг начинает взвешивать компьютер. Надо, не надо. В глаз получу, не получу. Помочь, не помочь. Отдать, не отдать. А если отдам, что будет? Либо вот это, которое говорит, никому ничего не отдавай, бери, хватай и беги. Такой рептильный такой мозг там сидит внутри. Или животное там, да? Второго уровня. И вот человек руководствуется вот этим. Ну, вот в случае, является ли он человеком. Так что разберитесь. Вы себя надрессировали к этому делу? Привыкшие? Либо не привыкшие? Значит, если не привыкшие, значит, животное не надрессировано. Если оно плохо что-то исполняет, мозг сопротивляется, значит, что-то мозг не понимает. А если вы это исполняете, потому что так просто надо, не можете это объяснить. Никогда божественное и подсознательное объяснить не можете. А просто так надо делать. Значит, это вышнее. Ну, вот так вот. Поэтому, если вы к высшему не подключены, то тогда обучайте свое тело быстро реагировать на что-то, какие-то вот, определите, что вам свойственно, в каких ситуациях можете находиться. И вот в спортивном зале отрабатываете, на улице отрабатываете, с друзьями отрабатываете. Кто-то там остротой слова занимается, кто-то карате занимается, кто-то самбо, кто-то быстро бегать, кто-то там, машину быстро водить, хорошо, правильно, кто-то пожар тушить. Определите, какое направление вам больше подходит, с чем вы связываетесь. Ну, хотя бы вот на уровне ума и животного начала отрепетируйте. Тогда реакция будет быстрая, будете принимать решения. Ну, то же самое, как финансисты, например, там на бирже играют. Обычно человек еще подумает 10 раз, что-то сделать, а за это время лот уже снят, потому что его уже перекупили и 10 раз перепродали. И он оказался уже невкусным, потому что все барыш уже срубили, да? Либо там вы ходите на ринг, пока подумали, как вам рукой махнуть, вы уже оказываетесь лежащим на полу с разбитым носом. Потому что тот, кто отработал, он и мощнее, и правильнее, и так далее. Вот здесь то же самое. Дрессируйте свое тело. Тело – это инструмент высшего я. А вот уже задачи будут приходить от высшего я. Ну, тело должно быть дрессировано, исходя из вашего предназначения, вашего личного предназначения. Как мыслительного, так и физического. Дмитрий Иванов, а как выйти из зашоренности православных понятий в славянский? Ой, Дмитрий, да никак не выходите. Вот для вас я тебя чувствую, это вообще просто вопрос ради вопроса. Ну, честно, надо слушать то, что вы пишете. Да когда человек понимает, то он сам выходит автоматически. Тут не надо думать. Просто, если вы считаете, что эта каша вам не нравится, то вы ее не едите. Ну, как вот? Вот вам ставят блюдо, и вы чувствуете запах какой-то такой неприятный, вкус какой-то неприятный, отвращение вообще, и вас тошнит после этого. Но как себя заставить не есть это блюдо? Вот объясните мне, ну как вот выйти из-за стола с такой вот вонью, с такой вот противностью? Вы понимаете, да? То есть я сейчас не говорю, что там православие плохое, там христианство. Нет, я говорю про другое. Пример к тому, что если вас что-то не устраивает, так это не делайте. Если вы осознали, что есть что-то, куда надо стремиться, туда вы будете стремиться. А если это вам не подходит, так вы и не будете это делать. Как выйти? Да просто осознайте, примите решение, подходит, не подходит, и выходите. Вопросы просто меня удивляют, которые вы задаете, потому что вы постоянные зрители, слушатели. Но я, честно говоря, от души я так удивляюсь. Такой глубине этих вопросов. Серега Горький. Здравия, реплика. Слышал мнение, что душа – это портал, соединяет высшего я, мир богов, архитекторов и астральный мир, который нас окружает. За жизнь мы должны прийти навстречу к себе, попасть в портал навстречу к высшему я. Серега Горький. Это одна из функций души, да, такое там присутствует. Но это не полностью описание, это маленькая-маленькая часть. Идем дальше. Ольга, что происходит с духом, душой, который выполнил все задачи в своих множественных воплощениях? Ой, опять же, ну, чтобы сейчас не семинарить. Ну, придите вы на мой семинар, либо посмотрите запись семинаров. Там же все это подробно-подробно рассказывается. Вообще все по полочкам разложено. Зачем тратить время на то, что уже было рассказано? Достаточно ведь найти это, нежели чем в каждой передаче задавать те вопросы, которые уже были рассмотрены до этого более подробно. Посмотрите, там все это разложено по полочкам. Дмитрий Миронов, какое отличие души от духа? То же самое, Дмитрий. Ну, подробно все рассмотрено. Вот достаточно набрать в интернете Алексей Орлов, душа, там, дух, да, вот эти вот вопросы, семинар, там, родование жизни без страха, управление судьбой. Там все это рассказано. Ну, вкратце. Дух связан с животным началом, то, что позволяет человеку двигаться, это вот дух, именно человеческий, есть еще святой дух, божественный дух, не путайте. А есть душа, это коммуникатор, это то, что одушевляет, оживляет, взаимодействует, накапливает. Ну, вот такие основные отличия. Светлана Викторова. Для чего Бог дал свободу этому сатанаилу? Вопрос, конечно, интересный, но он тоже уже рассматривался. Если, Светлана Викторовна, вам необходимо об этом узнать, давайте мы, наверное, создадим передачу с Алексеем, поговорим на эту тему. Хотя об этом мы уже говорили не так давно, когда рассматривали. Причем, даже, кажется, Алексей, не в одной передаче, а в передаче 2 или 3. Мы подробно мы о этом говорили. Но если вот именно этот вопрос вас заинтересовал, вот для чего и почему, тогда, во-первых, я вам рекомендую посмотреть семинар «Родовая нить. Жизнь без страха», чтобы понять вообще конструкцию, устройство вот этого нашего всего мироздания, и не только на уровне трехмерном, но и на всех остальных, как и низших, так и высших, и для чего это было создано, это первое. Тогда станет понятно и про дух, и про душу, станет понятно такие чумазы, черные черти, там, и все, кто им служит, и что такое пекельный мир, что такое там вышние миры, и как это все организовалось и так далее. И тогда станет понятно, для чего мы здесь, где мы находимся, куда мы движемся, и почему такие вот возникают интересные проявления, когда чумазые берут вверх и начинают чем-то там управлять. Для начала посмотрите. Если потом этот вопрос останется, напишите в редакцию. Да, посмотрел, и вы знаете, все там, ничего не понятно, или там все понятно, здорово, но вот вопрос остался. И мы тогда в отдельной передаче это все рассмотрим. Благодарю, Алексей. Вопросы у нас сегодня от слушателей и зрителей все. Поэтому предлагаю сказать что-то доброе, светлое, напутствие, и мы движемся дальше. Да по большому счету, если так разобраться, весь наш эфир был напутствием. Поэтому, чтобы особо так не умничать, не превращать себя в какого-то там надувателя пузырей и гуру, просто скажу, друзья, все у вас есть. Вы часть Вселенной. Вселенная часть вас. Вы когда-то создавали эти миры, и вы в эти миры себя погрузили. С теми задачами, которые вы должны пройти для того, чтобы получить то, что сейчас у вас пока нет. Для того, чтобы все сложить и решить очень важную, большую задачу, которая возникла перед нами самими же до создания этого тренажера. Поэтому все лишь навсего. Будьте человеками. Будь добру. Благодарю. Благодарю всех участников эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей всячески, которые поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за помощь. А на Народном славянском радио сегодня проходил эфир «Зачем Творец материализует души?». В студии был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми, пишите комментарии, сообщения. Всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.